Христос воскрес! Господь Иисус Христос, как Он сам сказал, пришел мир не судить, но спасти. И прежде чем Его судить, а суд Божий будет, обязательно. И для всего мира, и для каждого человека в отдельности. Ведь прежде чем ученик сдает экзамен, его целый год учат, а потом уже экзамен. Так же здесь. Суд Божий – это есть экзамен на то, что мы восприняли, и не только мы с вами, а вообще все люди. И как вот в классе ученики, одни есть способные, другие есть малоспособные, но трудолюбивые. Есть способные, но ленивые. А есть и ленивые, и неспособные. А есть еще такие, которые вообще учиться не хотят. Вот так и Господь, как свет, пришел в мир. И люди по-разному на это реагируют. Одни принимают с радостью, другие отвергают с ненавистью. Одни интересуются, другие остаются равнодушными. И в этом, собственно, и состоит суд. В чем тут дело? По разным причинам. Иногда человек в силу неразвитости своей такой духовной, может сказать, даже генетически. То есть происходит из такой семьи, когда никто там этим не интересовался, и особенно ничем каким-то благочестием не отличался, он так идет по, так сказать, своему пути. Вот, а другое, еще какие-то у него причины есть, чтобы не воспринимать Слово Божие. Вот, но более всего препятствует тому, чтобы человек встретился с Богом, это есть грех. И поэтому, если мы встречаем в жизни человека там, совершенно неверующего, отрицающего, это не потому, что он, как говорится, тупой или глупый. Чаще всего, подавляющий случай, это значит, что человек живет в грехе. И вот грех не дает возможности видеть Бога. И недаром вот в этом чтении, которое мы сегодня слышали, евангелист Иоанн повествует нам о том, как Господь цитирует великого пророка Божия Исаию, которого поздние уже исследователи Священного Писания назвали Ветхозаветным евангелистом. Настолько он замечательно писал о будущем Христе. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видит глазами и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Божию и говорил о нем. Вот в чем дело. Окамененное сердце и грех, который ослепляет человека. Как же это происходит, ослепление? Есть такой закон духовной жизни, который нам поведал Господь Иисус Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы привыкли видеть глазами, но на самом деле, если хорошо подумать, мы сердцем своим тоже много, несмотря на то, что в нашем сердце есть грех, кое-что способно различать. Ну вот, например, мы можем сердцем своим увидеть, допустим, доброту другого человека. Ее же никак нельзя там потрогать, ощутить. А вот сердце наше чувство. Или, например, наше сердце может нам подсказывать, что вот с таким человеком надо быть осторожным. Вот дети маленькие, у них чувства не развиты, поэтому они готовы дружить с кем попало, и часто это во вред, попадают в дурную компанию. А вот если бы слушались родители более в этом опытны, они говорят, ты знаешь, вот с этим мальчиком или девочкой лучше не дружить, потому что добру от них не научишься. То есть, а как они могут это знать? Именно видит сердце. Поэтому сердце – это такой же орган, как и все остальное, только орган духовный. Поэтому сердце может слышать, вот когда мы молимся Богу, общаемся с Ним, то сердце наше может слышать ответ от Бога. Сердце может и чувствовать, сердце может и видеть, сердце может и знать. Вот человек может иногда сказать, вот я точно знаю, сердце мое говорит мне, что это так. Конечно, бывают и ошибки, но в целом нам это знакомо. Так вот, если сердце полностью очистить от греха, сердце наше увидит Бога во всем. Не то, что мы видим какой-то зримый образ. Нет. Сердце видит незримо. Сердце видит такие вещи, которые невидимы. Поэтому путь христианский, он заключается в том, чтобы постоянно очищать свое сердце. Для того, чтобы увидеть Бога во всем. И если мы увидим Бога, тогда мы Его возлюбим. Если мы возлюбим Бога, мы сможем начать служить Ему и исполнять Его заповеди. Если же этого с нами не получится, мы так и будем ходить по тьмам. Вроде и лампочки горят, и солнце светит. Очами своего тела мы видим окружающий мир. Мир же духовный от нас будет сокрыт. Поэтому проповедь Царствия Божия, она началась со слов о покаянии. Потому что сердце можно очистить только покаянием. То есть постоянным очищением. И очищение сердца имеет такие четыре ступени. Сначала человек изменяет свои поступки. И мы так и детей учим. Вот это можно делать, а вот это делать нельзя. И если он прибудет в послушание, он от дурных всяких поступков сможет избавиться. Потом следующая ступень. Он, человек, избавляется от дурных слов. Вот такие слова, такие интонации, такой тон можно христианину иметь в своем обиходе, а вот такой нельзя. Дальше очищение происходит. Потом очищает мысли. Вот такие мысли в голове могут быть, а вот такие мысли в голове не могут. Потому что эти мысли от Бога, а эти мысли от дьявола. Поэтому одни мысли очищают человека, а другие оскверняют. Поэтому одни мысли можно принимать, другие нужно с гневом отвергать. И завершение очищение чувств. Бывают чувства чистые, высокие, а бывают нечистые. Так вот, христианину иметь нечистые чувства в своем сердце совершенно не пристало, непристойно. Поэтому нужно очищать свои чувства. Как мы поем в пасхальном каноне? Очистим чувства и узрим свет. Вот почему мы не видим Бога? Потому что чувства наши не соответствуют. Чувство зависти, чувство раздражительности, гнева, чувство осуждения, чувство злобы, чувство уныния, чувство гордости, чувство тщеславия, чувство блуда, чувство сребролюбия. Вот что нас обуревает. Конечно, за этим чистоколом увидеть благодать Божию совершенно не представляется никакой возможности. Поэтому надо трудиться. Прежде всего, обратить внимание на свои поступки. Когда в этом преуспеем, надо внимательно относиться к своим словам. Потому что очень часто бывает, и это каждый может с собой проделать такой эксперимент. Взять, записать на магнитофон. Вот включить, так сказать, на 2 часа, сколько катушек позволит. Вот, и посмотреть. Потому что часто человеку говорят, ты что кричишь? Он говорит, я не кричу. Я нормально говорю. Потому что каждому человеку сам кажется нормальным. У меня все в порядке. Очень трудно человеку увидеть себя со стороны. А другому человеку, который говорит, ты орешь, нет, я не ору. Ты раздражительно разговариваешь, нет, я спокоен. Нет, ты злобу несешь, нет, я совершенно доброжелательный. Человек не чувствует, почему? А грех его ослепляет. Поэтому очень важно вот именно увидеть со стороны. Вот моя мать, когда мы были маленькие, и дрались между собой дети, и какие-то там устраивали сцены, она брала зеркало и подносила к лицу, на, посмотри на себя, как ты выглядишь. И это было очень эффективно, потому что сразу, мгновенно, черты лица ты не сможешь со злобного переменить на какое-то такое благостное и доброе. И сразу видно, что и искаженная физиономия, и гнев в глазах, и, может быть, дрожащие губы, а может, и слезы ненависти. Все это, так сказать, было... И это оказывало определенный эффект. Поэтому очень полезно, например, когда мы с кем-то разговариваем, записать себя на микрофон и послушать. Более того, любой человек, который прослушивает собственный голос на магнитофоне, он себя не узнает. Почему так? Вроде мой голос все узнают, я себя не узнаю. Вроде я, а вроде не я. Почему? А потому что отношение у каждого к самому себе, оно совершенно другое, чем то, которое мы видим со стороны. И вот это очень полезно почувствовать, узнать. И если вот это у нас совпадет, если мы сумеем на себя смотреть со стороны, так же, как и изнутри, значит, мы поставим себе диагноз. Значит, у нас будет возможность исцелиться. Если мы будем упорно отстаивать свою мнимую правоту, может быть, мы кому-то что-нибудь докажем. На самом деле нет. Просто человек скажет, ну, с этим человеком бесполезно говорить, и он перестанет с ним спорить. Но мы-то так и останемся жить в темноте до тех пор, пока не сумеем покаяться, то есть изменить самого себя. Вот что для этого требуется. Чтобы изменить самого себя, нужна только помощь Божия. Как пророк Исаия говорит, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Потому что человек уже рождается грешным. Как человек сам себя может изменить? Нет. Последить за собой, проконтролировать, как там, усилие воли употребить, чтобы не дать греху совершиться. Это человек может. А вот исцелиться может ему помочь только Бог. Поэтому покаяние заключается в том, что человек от всего сердца, очень искренне, употребляя всю силу души, просит Бога о том, чтобы он его исцелил. Блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть блажен тот, кто хочет праведной жизни так, как люди хотят есть и пить. Пить в жару, а есть в голод. Вот кто так хочет, тот достигает праведной жизни. Вот только таким. Если так ни шатка, ни валка, а у меня все в порядке, я не хуже других, так не хуже других и подохнешь. И так же не хуже других пойдешь на суд Божий. И так же не хуже других пойдешь, как миленький, в преисподнюю. Потому что ты не хуже других, но и ничем не лучше. Широкий путь, ведущий в погибель, и только узкий путь приводит к Царству Небесному. Вот кто не так, как все, а хочет спасти свою душу, да, Господь даст ему эту возможность. Если ты доволен тем, что ты есть, ты в собственном самодовольстве и умрешь. Смерть грешника люта. Не потому, что он мучается, там страдает, нет, нет. А потому, что он переходит в ту жизнь с грузом грехов. Если человек здесь, на земле, не увидел Бога, он его не увидит и там. Поэтому то, в чем пребывает человек, называется адом. Что такое ад? Это то место, где нету Бога. Поэтому мы-то веруем в Бога, так сказать, теоретически. Знаем, вот что Бог есть, Он, так сказать, праведный наш судья, Он наш любящий отец. Но это все теория. Это все равно, как в детском доме дети там рассказывают, а у меня папа летчик, а у меня папа милиционер. А он знает, что где-то у него папа там болтается, неизвестно где. Но где он свой папа? Дай его потрогать, дай мне с ним поговорить. Так же и каждый из нас может спросить, а где твой Бог? Покажи мне, в чем он? Как этот Бог, в которого ты веруешь, отражается в твоей жизни? Вот ты стал верующим, да, что в тебе изменилось? Да ты такой же злой, как и был. А некоторые еще хуже стали. То, что не ходил в церковь, относился ко всем спокойно. Стал ходить в церковь, стал занудой. Вот вы не молитесь, вот вы не поститесь, вот для всех своих домочадцев стал просто бабой-ягой. Все, давай венчаться, давай причащаться, доставь покоя ради Бога, что ты пристал. Вот, то есть становится человек, прыгая в церковь, он для окружающих становится хуже, чем он был до того. И что? И вот с этим всем багажом пойдем к Богу? Там такое совсем не нужно никому. Бог разве этому учит, чтобы других людей из-под палки в церковь загонять? Нет. Это дело только для избранных. Кто хочет? Если человек не хочет. Если Бог захотел насильно привести людей в церковь, да это сделал за 30 секунд. Весь мир бы покаялся, и все, можно, Бог может так человека напугать, что пожилки будут трястись до самой смерти, и уже никогда не забудет. Но Богу это не нужно. Бог хочет, чтобы человек сам добровольно, по любви, чтобы он захотел, чтобы он возлюбил эту жизнь не из-под палки, чтобы он захотел учиться христианству, чтобы он сам. Вот только то, что он сам, вот это перед Богом драгоценно. Поэтому Господь и говорит, двое на ложе. Один берется, другая оставляется. Так и часто бывает. Жена идет в Царство Небесное, а муж в преисподнее. Пятеро детей, двое спаслось, трое погибели. Сколько угодно. Один сын монах, другой пьяница. Сам человек выбирает. Воспитание у всех одинаковое. А что человек воспримет, это разное. Вот и перед нами есть все возможности. Точно такие же, как были у святых апостолов. Только у нас возможностей немножко больше. У них не было Евангелия. Оно было тогда еще не написано. Мы живем в городе, где 3,5 сотни действующих храмов, иди в любой. Мы живем в городе 500 священников, из 500 выбирай любого себе для исповеди. Нам не нужно какие-то преодолевать сотни километров, чтобы попасть в храм, как в Сибири. Или вот у нас один прихожанин вынужден из-за работы переехать в Бразилию. И вот он мне звонит и говорит, ну, уже год мы без причастия. Вот соберемся, помолимся, а куда? Если куда-то ехать в Рио-де-Жанейро, там церковь ближайшая, у нас денег нет на самолет, а поездов там нету. Вот люди страдают. А тут-то что? Сел на трамвай и приехал. Все дано. Евангелие есть, книги любые, время есть, храм рядом. Ближе, чем к нам Бог, он не может быть ни в этом веке, ни в будущем, чем сейчас есть. Что нам препятствует? Грех и лень. отсутствие усердия, отсутствие любви к Богу. Вот. Поэтому, если хотим приблизиться к свету, нужно очищать. Вот в такой последовательности. Это не значит, что я не буду очищать свою душу до тех пор, пока не исправлю все свои поступки. Нет, нужно действовать одновременно. Очищать, конечно, и чувства, и мысли, и слова своими, за ними следить. И следить за своими поступками. Все это одновременно, конечно. Но пока человек свои поступки не исправит, очистить чувства ему все равно не удастся. Поэтому все-таки главное усилие нужно направлять на это. Сначала поступки, потом слова, потом мысли, потом чувства. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.